Внутренний коронный суд Лондона. Слушание по делу Ли Брайтмана. Среда, 4 марта 2009 года. Утреннее заседание. Председательствует мистер Маккан, достопочтенный судья. Миссис Скотт, назовите свое полное имя. Мисс Барлетт, Сильвия Джейн Лесли Барлетт. Миссис Скотт, благодарю вас. Мисс Барлетт, как давно вы знакомы с мистером Брайтманом? Мисс Барлетт, около 5,5 лет. Миссис Скотт, вы состояли с ним в интимной связи? Мисс Барлетт, да. Мистер Маккан, мисс Барлетт, говорите, пожалуйста, громче. Мисс Барлетт, извините. Да. Миссис Скотт, вы поддерживали контакт с подсудимым в период его пребывания в тюрьме? Мисс Барлетт, да. Миссис Скотт, а когда в декабре 2007 года его освободили из тюрьмы досрочно, вы возобновили свои отношения? Мисс Барлетт, я тогда жила в Лондоне, а Ли должен был оставаться в Ланкастере. Ему надо было появляться в полицейском участке каждую неделю, так что я видела его не очень часто. Миссис Скотт, мистер Брайтман приезжал к вам в Лондон? Мисс Барлетт, да, как только ему удавалось вырваться. Миссис Скотт, как бы вы охарактеризовали ваши отношения на тот момент? Вы оба были счастливы? Не торопитесь, подумайте. Мистер Маккан, присядьте, мисс Барлетт. Мисс Барлетт, спасибо, извините. После тюрьмы Ли очень изменился. Иногда с ним бывало тяжело. Миссис Скотт, что вы имеете в виду? Мисс Барлетт, он часто сердился. У него часто менялось настроение. Миссис Скотт, он проявлял физическое насилие по отношению к вам? Мистер Маккан, мисс Барлетт, вам принести воды? Мисс Барлетт, нет, спасибо, извините. Он ругал меня, говорил гадости. Злобно так. Я его боялась, но избил он меня только в тот последний день. Миссис Скотт, спасибо. Мы понимаем, что вам тяжело это вспоминать. Скажите, упоминал ли мистер Брайтман имя Кэтрин Бейли сразу после выхода из тюрьмы? Мисс Барлетт, нет. В прошлом году я случайно увидела Кэтрин в Лондоне. Я проезжала на автобусе, она стояла на остановке. Когда мы с Ли встретились, я рассказала ему об этом. Миссис Скотт, и как он отреагировал? Мисс Барлетт, никак. Тогда он ничего не сказал. Но, видимо, он ее разыскивал. Я случайно наткнулась на объявление о приеме на работу. Там контактным лицом была указана Кэти Бейли. Кэтрин и раньше работала менеджером по персоналу, и я решила, что это она и есть. Показала газету Ли, и он сказал, что пойдет к ней на собеседование. Просто так, для смеха. А в анкете он собирался указать мой адрес. Миссис Скотт, и как вы это восприняли? Мисс Барлетт, мне стало обидно, что он снова хочет ее увидеть. Мы серьезно поссорились. Миссис Скотт, несколько минут назад вы сказали, что мистер Брайтман избил вас только один раз. Пожалуйста, расскажите суду, что привело к этому инциденту. Мисс Барлетт, неразборчиво, очень тихо. Мистер Маккан, мисс Барлетт, говорите, пожалуйста, громче. Миссис Скотт, вы можете продолжать? Мисс Барлетт, да, спасибо. Миссис Скотт, повторю вопрос, что случилось до того, как мистер Брайтман поднял на вас руку? Мисс Барлетт, я обыскала его дорожную сумку. Обычно он не оставлял ее дома, но в тот раз забыл взять с собой. Миссис Скотт, и что вы нашли? Мисс Барлетт, ну, одежду, сменную пару обуви, ничего особенного, но в самом низу я нашла. Нашла фотографию Кэтрин. Не просто фотографию, а как будто снятую для порнографического журнала. Еще какое-то электронное оборудование. И нож. Миссис Скотт, понятно. Какого числа это случилось? Вы помните? Мисс Барлетт, это было во вторник, 6 мая прошлого года. Миссис Скотт, и вы рассказали мистеру Брайтману о том, что нашли в его сумке? Мисс Барлетт, да, на следующее утро. Его не было всю ночь, он пришел только утром. Миссис Скотт, какова была его реакция? Мисс Барлетт, он очень рассердился. Ударил меня по голове, я потеряла сознание, когда очнулась, он... Миссис Скотт, успокойтесь, не торопитесь. Мисс Барлетт, извините. Он насиловал меня. Миссис Скотт, он вас изнасиловал? Мисс Барлетт, да. Миссис Скотт, что случилось потом? Мисс Барлетт, он ушел. Схватил свою сумку и ушел. Миссис Скотт, вы позвонили в полицию? Мисс Барлетт, нет, я была слишком напугана. Я не знала, куда он пошел, думала, он может в любую минуту вернуться. Миссис Скотт, и что вы сделали? Мисс Барлетт приняла ванну. Переоделась в чистую одежду. А потом позвонила Кэтрин из телефонной будки на работу и попросила встретиться со мной. Миссис Скотт, вы встретились с Кэтрин на Оксфорд-стрит, правильно? Мисс Барлетт, да. Я боялась, что он будет следить за мной, поэтому выбрала людное место. Миссис Скотт, вы хотели рассказать Кэтрин о том, что с вами произошло? Мисс Барлетт, да. И еще предупредить ее. Миссис Скотт, предупредить о чем? Мисс Барлетт, я думала, что он охотится за ней. Думала, он собирается напасть на нее. Мисс Скотт, и вы предупредили об этом Кэтрин? Мисс Барлетт неразборчиво. Мисс Скотт, Сильвия, будьте добры, отвечайте на вопрос. Мисс Барлетт, нет, не предупредила. У меня не было возможности поговорить с ней. Ли позвонил мне на мобильный, как только она пришла. По телефону он говорил обычным голосом, но я знала, что он очень зол и что он следит за нами. Он спросил, почему я так вырядилась. «Миссис Скотт, объясните суду, что вы имеете в виду?» «Мисс Барлетт, ну, обычно я ношу одежду яркого цвета, а в тот раз надела белую блузку и черную юбку, чтобы не выделяться в толпе, чтобы ему труднее было меня выследить». «Миссис Скотт, и как он прокомментировал такую перемену в одежде?» «Мисс Барлетт, он спросил, с кем это я встречаюсь?» «А я сказала, что он не знает ее. Тогда он сказал, что я вру, что мы оба прекрасно ее знаем. Я поняла, что он наблюдает за нами». «Миссис Скотт, и что вы сделали?» «Мисс Барлетт, я быстро ушла. Я подумала, что если я уйду, он пойдет за мной и оставит Кэтрин в покое». «Миссис Скотт, так и произошло?» «Мисс Барлетт, да». «Миссис Скотт, куда вы пошли?» «Мисс Барлетт, я долго ходила по городу. Старалась запутать следы. Прошлась по магазинам, зашла в галерею. Домой я вернулась, когда уже стемнело. Он ждал меня на ступенях. Мне стало очень страшно. Внешне он казался спокойным, но все равно. Он сказал, что хочет мне кое-что показать. Мы спустились в нижнюю квартиру. «Миссис Скотт, что это за квартира? Объясните суду». «Мисс Барлетт, полуподвальная. Она мне не принадлежит. Она давно пустует. Думаю, никто не хочет там жить. Она совершенно пустая, без мебели. Похоже, даже электричество туда не подведено». «Миссис Скотт, и что случилось потом?» «Мисс Барлетт, я... Простите меня, я...» «Мистер Маккан, мисс Барлетт, вам нужен перерыв?» «Миссис Скотт, вообще-то у меня осталось всего несколько вопросов, если, конечно, свидетель в состоянии продолжать. Мисс Барлетт, я могу продолжать, извините». «Миссис Скотт, вы можете рассказать нам, что случилось в той квартире?» «Мисс Барлетт, он ударил меня в лицо, я упала, и он стал бить меня ногами. Он орал, что я дура, полная идиотка, строптивая, грязная тварь, что я не заслуживаю, чтобы меня оставили в живых». «Миссис Скотт, как долго продолжались побои?» «Мисс Барлетт, не знаю. Мне казалось целую вечность. Он потащил меня в ванную, там были туалет и раковина, ну и шланг для душа, больше ничего. Крохотная комнатка и ни одного окошка. Там он меня и запер». «Миссис Скотт, больше вы его не видели?» «Мисс Барлетт, через какое-то время он вернулся. На руках у него были перчатки, я думала, он меня убьет». «Миссис Скотт, он снова напал на вас?» «Мисс Барлетт, нет, он сказал, что идет в гости к Кэтрин, что пришла пора им выяснить отношения». «Миссис Скотт, и что он имел в виду, по-вашему?» «Мистер Николсон, возражая вашу честь, обвинение пытается спросить мнение свидетеля». «Миссис Скотт, ваша честь, мне кажется, разговор велся иносказательно, и свидетель имел возможность интерпретировать слова обвиняемого». «Мистер Маккан, я понимаю, что вы хотите сказать, и все же предпочту, чтобы мисс Барлетт лишь перечисляла факты. Прошу вас». Продолжайте. Миссис Скотт. Мистер Брайтман вошел в ванную комнату и сказал, что собирается навестить Кэтрин. Что было потом? Мисс Барлетт, он ушел. Снова запер дверь и ушел. Оставил меня там, в ванной. Я пыталась выбраться наружу. Колотила в дверь, но меня никто не слышал. Миссис Скотт, а вы провели там 4 дня? Мисс Барлетт, да. Миссис Скотт, у вас была вода, но не было еды? Мисс Барлетт, да. Миссис Скотт, благодарю вас. Ваша честь, у меня больше нет вопросов к свидетелю. Мистер Маккан, спасибо, миссис Скотт. Дамы и господа, объявляю перерыв. Заседание возобновится в 3 часа. Перекрестный допрос. Мистер Николсон. Мисс Барлетт, как вы познакомились с мистером Брайтманом? Мисс Барлетт, нас познакомила Кэтрин. Мистер Николсон, когда вы вступили в интимную связь с мистером Брайтманом, он еще встречался с мисс Бейли? Мисс Барлетт, вообще-то да, но он сказал мне... Мистер Николсон, благодарю вас. И вы знали, что он продолжает отношения с мисс Бейли, встречаясь с вами? Мисс Барлетт, да, но... Мистер Николсон, мисс Барлетт, вы правдивый человек? Мисс Барлетт, да, конечно. Мистер Николсон, на процессе... В 2005 году вы давали показания о мисс Бейли? Мисс Барлетт, да. Мистер Николсон, вы помните, что говорили, будто мисс Бейли и раньше наносила себе порезы ножом? Мисс Барлетт, да. Мистер Николсон, это были правдивые показания? Мисс Барлетт. Мисс Барлетт, нет. Мистер Николсон, вы признаете, что лгали на полицейском расследовании? Миссис Скотт, возражаю. Ваша честь, свидетельница уже ответила на этот вопрос. Мистер Маккан. Мистер Николсон, должен сказать, я очень обеспокоен вашей линией допроса. Мистер Николсон, ваша честь, в связи с тем, что возникла необходимость уточнить кое-какие правовые нюансы, прошу вас провести закрытое слушание. Мистер Маккан, хорошо. Дамы и господа, объявляю перерыв на закрытое заседание членов судебной комиссии. Господа присяжные... Мы позовем вас, как только придем к единому мнению. Благодарю всех присутствующих. Присяжные удаляются. Закрытое заседание. Мистер Маккан. Миссис Скотт, что вы хотели нам сказать? Миссис Скотт, я хотела напомнить всем, что мистер Николсон прекрасно знает о том, что мисс Барлетт сделала второе заявление, в котором она указала, что давала показания под давлением обвиняемого. И по этому поводу мисс Барлетт уже много раз допрашивали. «Мистер Николсон, ваша честь, мне ясно одно. Мы не можем полагаться на слова мисс Барлетт как на достоверную информацию. Это единственное, что я хотел донести до сведения присяжных. Миссис Скотт, она так боялась Брайтмана, ваша честь, что я не удивилась бы, если бы она заявила, что она — это не она. Мисс Барлетт сказала бы все, что он велел ей сказать. Мистер Маккан». «Мистер Николсон, мне кажется, что если мисс Барлетт уже дала показания, в которых представила достаточное объяснение, почему она солгала в первый раз, это тоже надо донести до сведения присяжных». «Мистер Николсон, очень хорошо». «Мистер Маккан, спасибо. А теперь позовите, пожалуйста, присяжных. Мы можем продолжить заседание».